Приветствуем вас на нашем канале, и у нас обзор, значит, боевых Привет. Действий и важных новостей за истекшие сутки. Да. Начнем с боевой обстановки, как всегда. Даня у нас начнет, и дальше по новостям пробежимся. Ну, по боевой обстановке особых перемен на фронте не было. То есть активные боевые действия идут на Авдеевском направлении, на, ну, понятно, на Бахмутском направлении. Вот, и на некоторых других участках фронта, но в основном это все позиционные бои. Очень сильным обстрелом подверглся Донецк вчера, вот просто сильнейшим. Сегодня там Петровский район серьезно тоже обстреляли. В принципе, территорию ДНР обстреливают уже 10-й год, поэтому это тоже не новость. Это такой обыденный факт, к сожалению. Вот. Ну и в целом по Херсонскому направлению там многие начали сразу опровергать, но хотя мы тогда и сказали насчет того, что плацдарма нет, да, есть только ДРГ работа на нашей стороне реки, на нашем берегу, и там, в принципе, ну, надо сказать отдельно, чтобы было понятно, потому что информация идет такая противоречивая, вот, хочу сказать, вот, по моим данным, ДРГшники постоянно тусуются на этих островах, на нашей стороне Днепра. Вот они там постоянно тусуются. Плацдарм в плане того, что там их накопилась какая-то группировка, они там к чему-то готовы, нет. Но они там постоянно тусуются, ну, блин, да, все время. Как бы, да, то есть это такая просто объективная реальность. Угу. Так, ну по боевой, я думаю... По боевой обстановке, ну, давай добавим еще, что вот Министерство обороны заявляет о том, что был, значит, у нас удар по наемникам грузинского легиона, да, и что-то там было поражено, значит, ага, и еще, значит, как, в результате были убиты 60 бойцов и уничтожено 15 единиц техники, сообщила Минобороны, и еще около 20 наемников были ранены. Ну, то есть цифры такие вот, ты когда читаешь, да, 60 человек плюс 15 единиц техники, то есть получается, в принципе, цифры очень хорошие при ударе, да, но опять же, кто их считал, как хотелось бы, чтобы, значит, враг не, скажем так, потом не опровергал эти удары, да, конечно же, всегда нужно нужен какое-то подтверждение, да, то ли, значит, с фотографии, с места, да, возможно, какая-то агентура, которая наша там на месте находится, фотографирует место удара, да, либо, значит, противник сам снял, выложил, да, что вот попали куда-то, либо хотелось бы видеть еще кадры со спутников, да, которые вот у нас же есть площадки запуска, значит, в космос ракет. Вот, наверное, у нас много спутников. Хотелось бы посмотреть еще кадры со спутников, да, куда там что-то попадает. Да, мы же много десятилетий, наша страна этим занимается, да, просто Советского Союза. Да, будет просто не очень хорошо, когда мы будем заявлять, а вот мы столько-то убили, а противник будет опровергать, и нам, скажем так, эту карту бить нечем, да, то есть мы говорим, мы убили, значит, ударом 60 человек, они нам пишут, а вы не убили, да, ну а подтвердить как-то, нет возможности, да, то есть вот такие моменты, да, еще, значит, была атака на Крым, да, когда был первый удар, значит, по аэродрому, по военному, да, ракетами, там, и пострадало много самолетов, да, я как-то записывал прямой эфир, я сказал, что Крым теперь это вот как город-побратим есть, да, это вот страна-побратим, значит, с Израилем, да, вот Крым, это теперь как Израиль, там будут постоянно проводиться какие-то акции противникам, да, то есть там будут удары беспилотной авиации, удары, значит, там надводными БПЛА, да, удары ракетами, которые могут долетать, да, и, значит, я думаю, что жители Крыма, они уже, в принципе, себя чувствуют как израильтяне, где постоянно какие-то, значит, атаки производятся противником, да, там то обстрелы какие-то, там то работает купол, да, потому что мы, кстати, видим, что в этой кампании, надо, кстати, отдать должное, я вот постоянно хвалю пехоту, да, что все решает пехота и артиллерия, но постоянно забываю говорить спасибо большое нашим ПВО, да, потому что мы видим, что где находится ПВО, там, в принципе, по возможности все сбивается, да, просто у противника есть тоже мозги, и они как бы знают примерно, как работает ПВО, да, и они начинают хитрить, они там стреляют, там у них есть своя тактика, как, значит, выбить все ракеты с комплекса, да, и пока не перезарядили, они наносят еще какие-то удары, да. То есть ПВО наша работает отлично там, где оно есть. Там, где, конечно, у нас нет возможности перекрыть, там мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Поэтому вот я бы сделал бы акцент еще на ПВО. Да, хотел бы добавить, ну, мы с тобой иногда случайно смотрим там разные документы секретные украинские, да, и там вот, кстати, по поводу ПВО они особое внимание уделяют, и там они примерно даже пишут время дежурства, когда пересменка, то есть они четко улавливают, когда же работает ПВО, в какой зоне, они вот для того, чтобы проскочить, они вот все четко фиксируют, как бы, то есть нужно отдать должное. Вот насчет бойца, наших бойцов ПВОшников, вот в отличие от тебя, админ, я когда-то у себя на канале их хвалил вот пару месяцев назад, поэтому видишь, как бы. Нет, такое я периодически говорю спасибо, но мне кажется, вот, ну, ПВО это такое, знаешь, как немного недооцененный вид войск, да, где мы постоянно хвалим каких-то спецназы, да, там артиллеристов, то есть много видео, где там работает сейчас БПЛА, да, ланцеты, там пехота, ну, пехота, понятно, на ней все держится, на пехоте, которая штурмует или обороняется, это, безусловно, герои, но очень большую работу делает ПВО, но она как бы находится немного в тени, да, или, и особенно, когда какой-то самолет, там, БПЛА, там, стриж или еще что-то пролетит, залетит куда-то, мы сразу начинаем всех ругать, что вот, значит, мы опять обосрались. Но на самом деле где-то не хватает просто техники перекрыть, да, где-то вот какой-то момент. Да, человеческий фактор тоже бывает, где могут люди просто сидеть и думать, что да, мы находимся далеко, да, и у нас тут ничего не прилетит. И, возможно, что-то может пролететь. Да. Но в основном, где люди находятся на боевом посту, несут дежурство, то, соответственно, конечно же, очень тяжело это все преодолеть, да. Ну, хотя вот, значит, противник Израиля, они подбирали ключи даже к их знаменитому куполу, да, когда они начинали просто сыпать в одну и ту же, значит, где стояла одна и та же батарея, да, этого ПВО, они туда закидывали ракетами до того момента, когда просто уже, значит, заканчивались заряды, да, ракеты, и уже просто не успевали перезарядиться, и тогда ракеты, скажем так, этот купол пробивали и падали в город, да, то есть определенная тактика, и, ну, а соответственно, так как наш противник обладает такими же средствами ПВО, как и у нас, да, там, ну, они, соответственно, хорошо знают все, как это работает, соответственно, значит, разработали свою тактику, ведут разведку и пытаются пробить, значит, нашу оборону в воздухе, да, поэтому вот. Да, отдельно хотелось бы добавить, что есть информация о том, что системы ПВО Patriot американские, они уже вполне себе в районе Донбасса, да, то есть они уже несут боевое дежурство. Конечно, скорее всего, с иностранными экипажами, но тем не менее, то есть противник максимально готовится к наступательным действиям. И как мы ранее обсуждали с админом уже, это будет, я думаю, будет очень много сюрпризов для нас, о которых мы еще не знаем. То есть, скорее всего, у противника будет вооружение, которое не было анонсировано. Одновременно с этим хочу еще, братан, чтобы мы с тобой обсудили тему, ну, по Крыму обсудили, да, это что сегодня там был удар над водным беспилотником, а вот еще пролет беспилотника мимо Москвы, да, и вот падение его. То есть тут такой момент, что наши ПВО как бы иногда, да, иногда сбоит. Но нужно понимать, что вот беспилотники, а представляете, если они... А там, по сути-то, это как, ну, модель кружка авиамоделирования, да, только там, понятно, там движок как бы заводской, по сути-то, да. И, ну, они же могут запустить десяток таких или сотню таких. Что тогда будет? Ну, ты видишь, в Москву пролетел, просто наши же, они же умные, и они взяли ПВО, поставили на крышу. Понимаешь? А, ну да. А беспилотник летел ниже, и получается, Пока панцирь стоял на крыше, беспилотник пролетел. Да. Нет, поэтому, ну так это логично. Поэтому не сработал, Поэтому не сработал. Кстати, да, я тоже фотографии видел в интернете. Да, стоят. На куполах там, Так, что у нас так, дальше, значит? Давай дипломатию немножечко обсудим, да? Давай дипломатию. Вчера мы обсуждали о том, что китайский дипломат заявил в эфире французского телевидения о том, что Крым всегда был российским, а развал Советского Союза имеет слабую юридическую силу. Да? Сегодня вроде бы как китайская дипломатия, скажем так, конкретизировала, что их представитель не то имел в виду совсем. И как-то начали это сглаживать. Но момент, какой бы я хотел отметить, чисто мое мнение, то, что, в принципе, китайский дипломат озвучил, во-первых, то, что думает, то, о чем думает руководство Китая, и, во-вторых, ну, то, что есть на самом деле, да, и то, что они понимают, вот, и то, как они будут действовать в будущем. То есть можно воспринимать это как оговорку по Фрейду. То есть человек сказал то, что, в принципе, у них и так это очевидно для них, да. Вот, просто начались возмущения, особенно прибалты начали возмущаться, да, вот, и вот я вчера думаю, первыми... Я думаю, китайцы и прибалтов и испугались, собственно говоря. Знаешь, как даже можно сказать, прибалты надавили на Китай. Вот да, особенно, да, латыши, как бы, да, надавили и... вот, поэтому здесь момент какой, на самом деле политика есть политика, и... есть момент, не нужно воспринимать то, что там Китай включил заднюю там, и тому подобное. То есть, понятно, можно было бы покритиковать, да, что там типа, вот слабаки, вы там недостойны, да. Но на самом деле китайцы, они очень дисциплинированные прагматики. Они будут наносить удар тогда, когда им это выгодно. То есть они намерения свои случайно озвучили, да. Вот, но они соблюдают дипломатию, они пока все идет так, как их устраивает, они не хотят ворошить, там, наносить какие-то лишних действий добавлять резких. Поэтому я думаю, что там ничего страшного нет с сегодняшним опровержением. Я вообще добавил бы... Что? Прошу здоров, прощения. Правду сказал. Я вообще сказал правду, бы так, да. Что... Первый раз в жизни, да. Я бы сказал бы, что мне лично, вот лично мне все равно, что они заявляют. Мне главное, чтобы они там оказывали нам помощь, которая нам нужна. Вот. Если мы к ним обращаемся за помощью, да, и они нам ее как-то предоставляют, я не знаю, там, по просьбе там, Верховного Главнокомандующего, там, закупают там больше нефти, чем надо, или больше газа, или еще какие-то проекты экономические, да, выстраивают. Если они все это делают, мне абсолютно все равно, что они заявляют. То есть самое главное, чтобы были реальные какие-то действия. Британ, я тебе скажу, что нам все-таки нужна будет, скорее всего, если этот конфликт продлится, даже если украинское наступление, которое планируется, захлебнется и провалится полностью, да, я уверен, что нам нужно будет от Китая еще помощь в вооружении. Ну, потому что против нас работают все страны НАТО, все ВПК НАТО. То есть они будут Украине поставлять столько оружия и снарядов, сколько ей потребуется, а мы можем эти объемы не вывести просто. Вот, просто не вывести. А всю территорию под контроль мы не возьмем так быстро. Вот, поэтому нам все-таки придется, видимо, придет время, когда Китай будет нам помогать боеприпасами и оружием. Ну, посмотрим. Я, кстати, недавно смотрел, я же люблю смотреть наших врагов, ты же знаешь, да? Да. И я недавно смотрел какого-то, значит, бывшего военного израильского, он такой проукраинский, да? Он, значит, полностью на стороне Украины. Ну, вот, крайнее его видео было не про Украину, а про то, что он, значит, готовил своих сограждан, да, которые живут в Израиле, к тому, что будет большая война скоро. И якобы у них будет противостояние там с Хизбаллой и с Ираном. То есть Иран реально готовится, и что скоро может быть большой конфликт. Так что, ты знаешь, я не удивлюсь еще, что может так произойти, что та помощь, которую оказывают сейчас в Украине, потом со временем могут оказывать потом Израилю или еще кому-то, понимаешь? Так что Я думаю, что самое интересное все только начинается, поэтому ничего неизвестно. Это точно. Неизвестно, у кого будет, значит, кому нужна будет помощь и кто куда будет что отправлять, потому что сейчас может так получиться, что новый конфликт получится. И американцы тоже в адрес Ирана тоже постоянно какие-то бросают какие-то, значит, вызовы, да, новые. Поэтому неизвестно еще, как что будет развиваться. Да? Ну, посмотрим. Да. Так, еще я хотел бы обсудить с тобой новость, которую я опубликовал у себя на канале даже. Там мне друзья позвонили, военные, говорят, тут у нас серьезные нововведения. Какой-то большой начальник в погонах решил, что слишком мало журналов, документов в нашей армии. Нужно еще озадачить, чтобы каждый боец, который перемещается в тылу, в любом тылу, в прифронтовой зоне или дальше в тыл, в городе, да, имел при себе увольнительную записку. А, знаешь, что я тебе хочу сказать? Это, скорее всего, кто-то не из донецких. Наверное, это кто-то приехал из России. И подмигну сейчас так. Россияне. Да. Россияне. Отличник. Какой-то приехал отличник боевой и политической подготовки. Сразу, а увольнительная идея? А почему? Да. А почему не подшиты? А знаете, почему вы плохо наступаете? Потому что вы не побриты и потому что у вас нет увольнительных. Вот вы почему плохо наступаете. Анна, так это я тебе больше скажу. Законы физики, они гласят о том, что как бы, когда гладкая кожа, она добавляет обтекаемости тела. Ты можешь двигаться быстрее, понимаешь, чем когда ты двигаться молодой. Быстрее, потом пуля попала, срикошетила от щеку, улетела. Она обтекаема, а в бороде она может просто сделать раз и вернуться под шлем. Да, или знаешь, там чистил автомат, крышку раз, и, ну, и на случайно, бороде. Да. То есть, да, есть нюанс. Плюс дополнительный элемент формы должен быть, это подсумок для тактической бороды. Вот. Да, если ты побрит, то тебе это не нужно. Поэтому, в принципе, логично. Но это мы, конечно, пошутили, но в чем тут момент, как бы, да? Я не шутил. Момент в том, что ну, это же полный пиздец. Я прошу прощения. То есть у нас 9 лет уже война идет, как бы, и как-то справлялись все без уволительных записок. То есть не было такой необходимости. При этом я понимаю времена там, Советского Союза, да, когда проблемы с телефонами, то есть идет какой-то чувак в форме, да, но есть у него какие-то документы, но ты не можешь позвонить, проверить там командиру. Как минимум, каждый военный найдет, всегда два военных найдут общего знакомого. Ну, так всегда, да. Вот, поэтому, то есть это как? Это вот дополнительно, да, вот представим, командир роты, у него, к примеру, 100 бойцов, да, вот он должен на сутки хотя бы раз в месяц отпустить бойца, да, поэтому он делит там 30 дней, то есть роту делит на 30, получается у него, к примеру, плюс-минус 33, то есть 3 человека, да, то есть он каждые сутки должен 3 человека отпустить в увал, да, то есть он должен сидеть там, заполнять эти, блин, увольнительные записки в окопах, да, главное, чтобы ручка была, бумага, потому что на первый взгляд вроде бы кажется нормально, да, но это же для порядка и так далее. Но как это все выполнять, это вот командир роты, вместо того, чтобы руководить ротой, да, решать другие боевые задачи, более важные, он должен сидеть там, так, печать пойдешь в том штабе. И боец, вместо того, чтобы идти в увал, как бы, как можно быстрее, да, повидаться с родными, он должен с этой бумажкой ходить, там, печать, ставить, там, подпись, так, все. И вот это лишний геморрой. Плюс они комендантский полк, да, ну и в целом комендатуру озадачивают этой фигней. Им же нужны будут показатели, галочки. То есть сколько вы в этом месяце задержали там бойцов с неначищенными ботинками или там без увольнительных записок? Это же полный бред. Знаешь, как это произошло? Я тебе хочу сказать. Как? Недавно какой-то военный сидел и смотрел фильм в августе 44-го. Помнишь, в конце, когда вот шпионы шли, он сказал, так, а что вы здесь делаете? А ну-ка. Что вы здесь делаете? Что за вопросы, да? Мы это офицеры комендатуры. Закон порядка требует, понимаешь? Где ваши документы? И вот, значит, ему пришло, он такой, точно, увольнительный. Вот чего нам не хватает. Да, почему мы, значит, борьба с ДРГ, увольнительный, срочно нужно сделать. Нет, просто какой-то большой начальник, да, скорее всего, вспомнил, как он был курсантом где-то так в 66-м, да, и как у них там все было, ну, устроено, и пришел такой, думает, так, нужно сейчас порядки навести, да, то есть новая метла по новой метет, сейчас вот я вас научу родину защищать. И всех озадачил. Ну, понятно, когда мирное время, а все мы знаем, что у солдата не должно быть свободного времени, потому что если у солдата будет свободное время, он обязательно встрянет в какую-то ситуацию нехорошую, да? Поэтому нужно озадачить. Но здесь война идет, и так есть каждому чем заняться. Нахрена вот это делать, просто непонятно. Как 9 лет без этого жили, ну просто идиоты. Вместо того, чтобы думать, как разгрузить пацанов от этой бумажной волокиты и бюрократии, они думают, как еще больше загрузить. Просто конченые дебилы, блин. Я просто по-другому это, ну, никак не могу назвать, блин. Просто безвозвратно ебанутые. 18+ поставим потом, когда хорошо будем публиковать. Я с тобой согласен абсолютно. Почему? Потому что люди сосредоточены должны быть на выполнении боевых задач, и когда они отличились, их отпускают домой, то они должны отдыхать, а не заниматься какой-то ерундой, чтобы понравиться какому-то мудаку, как бы, да? А как мы видим, их оказалось очень много. Вот, ну не будем на этом заострять внимание, пойдем дальше, да? Вот, кстати, ко мне недавно обращались, значит, люди, которые набирали, значит, кандидатов в полицию Москвы, да, и мы делали рекламу, что какой-то спецбатальон ППС, требуются люди, оставляли телефоны. Потом мне написал этот человек, который, я так понимаю, в отделе кадров работает, сказал, что пришло там 15 или 20 кандидатов, он сказал большое спасибо, что люди приходят. Также сейчас планируют, создают лакшери батальон, значит, Москва создает лакшери батальон, да, у них там есть дополнительные какие-то плюшки, дополнительные выплаты, какие там будут задачи, чем они будут заниматься, я не знаю, но вот над нашим видео вот сверху в ленте будет, значит, информация какая-то и бот. Вот пишите, кому интересно, значит, в этот бот и узнавайте, что там, что кому обещают. Вот. Ну, на сегодня, я так понимаю, мы все темы затронули, или есть что-то еще добавить? Да, вроде бы все, наверное. Единственное, что давай обратимся к нашим подписчикам. О, давай. Да, ребят, просто мы читаем комментарии, и там вы просите постоянно, скажите эту фразу, скажите ту фразу. Разберитесь лучше в предмете. Если вы обсуждаете Советский Союз, то значит вам нужно потратить 3 часа времени, почитать учебники по истории, освежить это в памяти, что кто, как и так, и тому подобное. Если вы обсуждаете, допустим, автомобиль, да, вот сказали, что BMW крутая тачка, то значит вы разберитесь, конкретизируете, вот во всех агрегатах начните разбираться. Ребят, мы как бы, у нас нет на это времени, мы вот это все записываем просто ради вас, да, для того, чтобы вас информировать и, ну, чтобы вы, как бы, ну, я не знаю. Блин, давай я добавлю. Мне постоянно пишут, на тебе надо сделать то или это. Я просто всегда отвечаю так, что, друзья, я не караоке. То есть мне не надо заказывать песни, там, админ, сделай вот это, админ, там, подстригись, админ, там, сделай вот то, сделай вот это, там, начинают кучу вопросов. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. То есть у нас есть формат, мы записываем видео вот так. Мы заканчиваем видео словами, которыми мы хотим заказать. Мы заканчиваем. Мы не хотим косить под Владлена, потому что Владлена, ну, скажем так, воссоздать или спародировать, или быть похожим не получится. Ни у меня, ни у Дани, ни у кого. Я уже об этом много раз говорил. Если вы любите смотреть на карты и хотите смотреть на стрелочки, есть Юрий Подоляка, который каждое его видео сопровождается картами, да? Поэтому, если вам важно смотреть на карты, пожалуйста, идите, значит, к Юрию Подоляке, смотрите дополнительно карты. Мы тратим свое время, вот снимаем видео вот в таком формате. Если вас устраивает, пожалуйста, смотрите. Если вас не устраивает, всегда можно пойти, найти канал. Есть вот разборы рыбаря, есть канал рыбаря, где там все по картам, все со временем, там точно, с координатами и так далее. Пожалуйста, можете смотреть там, изучать, да. Есть канал Кирилла Федорова, да, где он тоже каждый день говорит о актуальных новостях. Можете смотреть его, да, пожалуйста. Там, то есть, ну, выбор присутствует, да, но поэтому не надо, пожалуйста, нам что-то делать, какие-то замечания, что вам не нравится. Поэтому мы из одного человека, из-за двух не будем перестраиваться так, чтобы вам было приятно, скажем так. Да, ну, в принципе, вроде бы все. Получилась обратная связь, да. Поэтому, ребят, ну, мы делаем, как умеем, и делаем так, как считаем, что это будет полезно. Вот. И поэтому мы вот так просто с админом общаемся, обсуждаем важные вопросы, которые для нас, как мы считаем, важные. Может, кому-то покажется, что нужно было обсудить там еще что-то, там взрыв бытового газа в Астрахани или еще что-нибудь. Но мы такие, какие мы есть, и мы не хотим косить, и мы не хотим становиться профессиональнее, когда там пишут, подучитесь, посмотрите, как дикторы это делают на телевидении, выглядите, как они. Мы не пластмассовые, мы такие, какие мы есть, и другими нам быть не хочется. Поэтому вы нас извините, вот. Но даже если нас будет смотреть только 5 человек, мы все равно будем это продолжать делать. Да. Правильно? Да. Из 5 человек двое мы будем пересматривать. Получается всего 3. Ну все. Двое мы и двое жен, да. Все, на связи. Да, брат, на связи. Всем пока. Спасибо, что нас смотрите.